дело вовсе не в ней. Злоба твоя тебе на сдачи. Не стоило думать, что ты умней. Этот мир прогнуть невозможно. Можно лишь только стать частью его.